Тем не менее, штамп в паспорте стоит. Значит, ты должна вести себя подобающим образом. Будешь, милая, отдаваться на рабочем столе мне. И давай закроем эту тему. Ты хочешь взять меня секретаршей? Зачем? Ты сама себе определила роль жены. И в том, и в другом есть свои преимущества. Отличие в том, что секретарша еще только завоевывает, а жена уже давно все завоевала. «А я пахну большими деньгами?» — покраснев, спросил Сашка. Запах улавливается, но в нос не ударяет. Самое главное, что он есть. Это не беда. Ты же генеральный директор крупной фармацевтической фирмы. Значит, ты прочно стоишь на ногах. Все остальное — дело наживное. Вскоре от твоего запаха из глаз потекут слезы. Как-то раз я зашла в кабинет к генеральному директору нефтяной компании. Боже, какой там был запах! В жизни не встречала такого. Бабки колоссальные, аж слюнки потекли. Мне хотелось уткнуться ему в грудь и с дрожью в голосе сказать, что он — мечта всей моей жизни, моих грез и несбыточных фантазий. Когда я вышла из его кабинета и приехала домой, мне пришлось вылить на себя несколько флакончиков дорогих французских духов. Больше года этот запах преследовал меня повсюду. Сашка засмеялся, сгреб меня в охапку и чмокнул в лоб. Я посмотрела на часы и с тревогой в голосе произнесла: «Саня, уже обед. Мы проспали черт знает сколько. Ты же опоздал на работу. Тебя ждет кожаное кресло и неотложные дела. Быстро собирайся. Только не забудь оставить мне денег. Я хочу сходить в парикмахерскую и прикупить кое-что из вещей». «Еще рано, только 2 часа», — зевнул Саня. «У меня работа начинается с 6. «Что-то поздновато для начала рабочего дня». «У нас своя специфика. Мы торгуем медикаментами с 6 и до глубокой ночи». «И что? Покупают? Еще как! Народу хоть отбавляй. С 8 до 12 торговля на ура идет. С 12 до 3 чуть хуже. А с 3 до 6 вообще плохо». «Какими-то странными медикаментами вы торгуете», — задумалась я. «А что тебя удивляет? У нас как магазин дубленок. Ночью дешевле, чем днем». «Это получается, что почти каждую ночь тебя не будет дома?» «Получается, что так. В принципе, это тоже неплохо. Я буду знать, что ты на работе, а не гуляешь на стороне. И даже готова согласиться с тем, что ради денег надо пожертвовать счастливыми минутами пребывания с тобой. Тебе же нужно кормить семью?» «Это тебя, что ли?» «Меня. Мне нужно все сразу и всего много». «А чем ты будешь заниматься в мое отсутствие?» «Ездить в парикмахерскую, солярий, косметический кабинет, посещать тренажерный зал и ждать тебя с работы для того, чтобы ты отвез меня пообедать в ресторан». «А ты что, готовить не умеешь?» «Умею, но не люблю». «Я бы хотел уточнить кое-какие детали из твоей личной жизни». «А что ты хочешь узнать?» «Ну, например, когда ты начала половую жизнь, и кто был твоим первым и последним мужчиной?» «Странный вопрос. Мне его 1000 лет никто не задавал». «Я бы, конечно, могла на него не отвечать, но все же отвечу. Моим первым мужчиной был учитель математики.